Глава 15. Сумрак. Мне показалось сначала, что это фонарь. На тротуаре торчала бледная изломанная фигура. Фонарь, в который ударила молния. Он оплавился, оплыл и стал похож на окостеневшего богомола. Наверное, в этом и была задумка. То есть тактика его, охотничьей повадки. Вот так стоять. А если кто пойдет, то подумает, что это фонарь. Или дохлый богомол на самом деле. Но я уловил. Издалека ищу. Волну, что ли? Зло. Настолько чистое, что меня затошнило. Я осторожно скосился на Курка. Он, кажется, чувствовал то же самое. Как-то лицо поменялось, точно перед бедой большой. Не, людям не место рядом с таким. Наоборот, то есть, им с нами не место. Зло здесь было везде. В стенах, в брусчатке, в пыли и в воздухе, в небе, прижавшем нас к земле. Безнадежность. «Кто это?» — с ужасом прошептал Курок. «Сумрак, кажется. Это Сумрак. Рассказывали же». Шнырь рассказывал. Многие про них рассказывали. Трехметровое чудовище с тяжелыми когтистыми лапами, с маслянистой шкурой, отрывающее голову одним ударом, появляющееся из ниоткуда, похищающее людей, от которых потом находят... Не похоже. Существо шевельнулось, с неживым звуком. Посмотрело на нас. «Действительно, наверное, сумрачник», — еле слышно сказал Курок. «Прыгни в люк. Его нельзя убить. У меня 5 патронов. Специально зажал. Последнее желание». Курок стал поднимать винтовку. Медленно, чтобы не спугнуть. «В шею», — напомнил я. «Или в колено. Лучше в колено. Посмотрим, как он вблизи». «Хорошо, в колено». Курок выстрелил. Сумрак исчез. Вот он только что был, торчал как головешка, и вот пропал, растворился совершенно. Причем, похоже, он растворился еще до выстрела. То есть где-то между ударом по капсулю и вылетом пули. Понятно. Скорость. Сумрак двигался слишком быстро, глаз не ловил. Ни одно существо в нашем мире не способно двигаться с такой скоростью. Погонь. В чистом поганом виде погонь. «К стене!» Схватил Курка за рукав, оттащил к стене. «Плотно прижмись!» «Хорошо бы еще угол найти. Против слишком быстрого врага действовать можно только так, спиной к стене. Теперь он не нападет сзади». «Ого!» Курок продолжал целиться. «Его не подловишь!» Сумрак снова возник. Прямо перед нами, метрах в 20. «Опа!» Курок повернулся в его сторону, и он тут же растаял. Курка ударила о стену, вывернула ему кисти, выдрала оружие. «Пальцы!» – простонал Курок. Просвистело, ударила в стену прямо над головами. Мы пригнулись. Под ноги упала сломанная пополам винтовка. «Ох ты!» Страшно. Еще ничего не произошло, а я уже испугался. По-настоящему. До железного привкуса под языком. Никогда не испытывал, даже похожего. Настоящий страх. Ужас. Гомер рассказывал. А еще он рассказывал про сердце тьмы, которое здесь. И чем ближе ты к нему, тем более кошмарные твари там обитают. Почему страшно-то? Движение. Засек краем глаза. Повернулся туда, стараясь поймать упреждение. Выстрел. Ничего. Пуля вжикнула по стене. Ничего. Принялся читать тропарь. Вслух. Громко. Курок стучал зубами. Дробь. В этот раз я засыпал в ствол дробь, двойной заряд и пороха насыпал в 1.5 раза. «Ты его видишь?» – спросил Курок. «Видишь?» Я выстрелил влево. «Ничего». «Куда палишь?» Плана никакого не было. Обычно в схватке я веду себя по-другому. У меня в голове как-то сама собой складывается картинка. То есть как все там дальше делать? Каждый мой шаг, каждый шаг противника. Вправо, влево. А здесь нет. Я не знал, что делать. Я стал перезаряжаться. Шомпол, капсуль, порох, пыж, дробь. Рывок. Я успел разжать пальцы, и мне их не вывернуло. Карабин отлетел в сторону. Из ствола торчал согнутый шомпол. И никого. «Мама!» – ойкнул Курок. Стало уже дико страшно. Курок трясся. И я, кажется, тоже. «Убей его!» – попросил Курок. «Убей его, пожалуйста!» Я достал гранаты. Две. Двигается быстро. Чтобы так двигаться, воспринимать мир надо тоже по-другому. И быстрее, и острее. Вот взять собаку. Она гораздо лучше слышит, гораздо лучше видит. И чует тоже лучше. Хотите удивить собаку? Плесните на нее скипидаром. Выдернул чеку правой, выдернул левой. Сидеть! Гранаты полетели в стороны. Запрыгали по булыжной мостовой. Курок бухнулся на асфальт. Грохнуло. Хлестануло воздухом. Волна оттолкнулась от стен и удвоилась. Выбила из стен кирпичную крошку. Вывернула шестиугольную брусчатку. Осела. И почти сразу меня схватили за шею и швырнули на камни. Я успел подвернуться, перекатился и вскочил на ноги, одновременно вытаскивая из ножен секиру. Даже взмахнуть пару раз успел. Мне показалось, что это топор. Прямо в позвоночник. Удар был настолько мощным, что на несколько секунд я потерял сознание. Очнулся. Живой. Ясно. Убивать не хочет. Во всяком случае, сразу. Я его задел и разозлил. Теперь он хочет поиграться. «Беги!» – крикнул я. Курок побежал. Я рванул в другую сторону. Сейчас он станет выбирать. Обоих можно ведь и не догнать, надо выбрать. Хотя не было у него выбора. Выбор сделал я. Выбор всегда должен оставаться за человеком. Я бегаю быстро. Курок не очень. И он толще, мясистее. Гораздо выгоднее с точки зрения хищника. Расход энергии ниже добычного прибытка. Поэтому я побежал совсем медленно и почти хромая. Но он выбрал курка. Курок воткнулся в невидимое препятствие, упал. Попробовал подняться, но рядом возник он. Нескладный и неловкий, он протянул руку. Курок закричал и пополз. И тут же сумрак исчез. Направился ко мне. Я разжал пальцы, уронил гранату, побежал. Через секунду я почувствовал, как что-то сунулось в ноги и одновременно ударило в голову. Больно? Через шлем больно. Почти сразу рвануло, засыпало камнями. Я поднялся, выпрямился, опираясь на карабин. И тут же ткнуло в грудь. Я упал снова и снова поднялся. Сумрак проявился. Рядом он выглядел страшнее. Гораздо. Погано. Наверное, когда-то это было человеком. Давно, может быть, еще до воды. Во всяком случае, руки, ноги имелись. Голова тоже. Только ноги короткие, длинные руки. То есть лапы. Почти земли касались. От пальцев ничего не осталось. Вытянутые, полусросшиеся, с когтями. Лицо. Лица, собственно, тоже не осталось. Череп с кожистыми дырками вместо носа. Рот, похожий на прорезь, без губ. Этот рот пошевелился, и выставились зубы, черные и острые. И слюна, черная и густая, стекала по подбородку. Сумрак не шевелился. Застыл, как уродливая странная скульптура. Я видел такие, наверное, древние художники все-таки путешествовали по будущему в своих болезненных предвидениях. Суставы. Как шары, красноватые, шишкастые на фоне бледной, почти синей кожи. Глаза. Про глаза я ничего не сказал. Я их сначала просто не увидел. Слишком маленькие, слишком разнесенные по сторонам головы. Наверное, я никогда не видел ничего более ужасного. Ни волкер, ни шейкер, никакая другая дрянь не выглядели столь омерзительно. Запад. Запад есть запад. И часы. На левой лапе часы. Блестящие, железные и круглые, стрелочные. Стрелять бесполезно. Скорострельность не та. Наверное, чтобы попасть, нужен шестиствольник. И то. Сумрак исчез. Из левого плеча брызнула кровь. Из ноги и снова из плеча. И снова удар в голову. Потом меня стали рвать. Курок кричал. Все, кошечки.